Часть первая. Липучка Кросс. Глава первая. Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1994 года. Когда все это началось, я сидел на веранде нашего дома на 5-й авеню. Лил проливной дождь, как любит говорить моя малышка Дженни, и веранда была самым подходящим местом. Моя бабушка однажды научила меня молитве, которую я не забуду до конца своих дней. «Благодарю тебя, Господи, за все такое, какое оно есть». В тот день слова казались особенно справедливыми. На стене веранды была прикреплена карикатура Гэри Ларсона. Она изображала ежегодный званый банкет дворецких. Одного из них только что убили. В груди торчит воткнутый по самую рукоятку кинжал. Прибывший на место происшествия детектив восклицает: «О, Боже, Коллинз, какой ужас начинать неделю с такого дела!» Эта карикатура висела как напоминание, что жизнь не ограничивается работой в отделе по расследованию убийств округа Колумбия. Рядом прикреплен кнопкой рисунок Дэймона 2-летней давности, подписанный «Лучшему папочке на свете». Это было другим напоминанием. Я играл на нашем старом пианино мелодии Сары Ваген, Билли Холидей и Бесси Смит. В последнее время меня особенно трогали жалобно-печальные мотивы блюза. Я думал о Джесси Флениган. Каждый раз, уставившись вдаль, я видел ее красивое, грустное лицо. И я старался не смотреть вдаль слишком часто. Мои дети, Дэймон и Дженни, сидели на старом расшатанном стульчике у меня за спиной. Дженни пыталась обхватить ручонкой мою спину, но не дотягивалась и до середины. В другой руке она держала жевательных мишек. Как всегда, девочка охотно делилась лакомством со своими друзьями. Я медленно перекатывал во рту красного мишку. Они с Дэймоном подсвистывали моей игре, хотя у Дженни это выражалось скорее в поплевывании, в соответствии с определенным ритмическим рисунком. На пианино стояли потрепанные ноты, сотрясающиеся в такт музыки. Дженни и Дэймон понимали: в моей жизни происходит что-то неприятное. По крайней мере, последние несколько месяцев, и они пытались развеселить меня. Мы играли и насвистывали блюз, соул и даже немного фьюжена, а также смеялись и озорничали, как и подобает таким детям, как мы. Общение с детьми я любил больше, чем остальную свою жизнь вместе взятую, и я все больше времени проводил с ними. Цветные фотографии детей постоянно напоминают, что моим малышам никогда уже не будет 7 и 5 лет. И я не собирался упускать ни мгновения этого очарования. Нас прервал топот ног, взбегающих по деревянным ступеням веранды. Зазвонили в дверь, 1, 2, 3 поющих звонка. Неожиданный гость очень торопился. «Динь-динь, ведьма мертва!» — поделился внезапно осенившим его вдохновением Дэймон. Мальчик нацепил на нос узкую полоску темных очков, что, на его взгляд, должно было придать ему вид наглого пижона. На самом деле он и был маленьким наглым пижоном. «Нет, не умерла», — возразила Дженни. Недавно я начал обращать внимание на то, что она становится стойким защитником своего пола. «Очевидно, нам принесли новость вовсе не о ведьме», — произнес я именно с той, с какой нужно, интонацией. Дети весело рассмеялись. Они понимают большинство моих шуток, и от этого мне становится страшно. Кто-то настойчиво заколотил в дверной косяк, и жалобный, встревоженный голос окликнул меня по фамилии. «Черт побери! Оставьте нас в покое! Как раз сейчас нам не нужно ничего жалобного и встревоженного! Доктор Кросс, пожалуйста, откройте! Пожалуйста, доктор Кросс!» Громкие крики не прекращались. Я не узнавал голоса женщины, но неприкосновенность жилища, похоже, не значит ровным счетом ничего, если тебя зовут доктор. Опустив детей на пол, я обнял их маленькие головки. «Доктор Кросс, я, а не вы. Продолжайте петь и не занимайте мое место. Я скоро вернусь». «Я вернусь!» — воскликнул Дэймон, подражая терминатору. Я улыбнулся. Мой сын уже стал заправским шутником. Я поспешил к черному входу, по пути захватив табельный револьвер. В нашем районе, даже у копа, каковым я и являюсь, могут оказаться дурные соседи. Прильнув к запотевшему темному стеклу, я попытался рассмотреть, кто стоит на крыльце. Я узнал молодую женщину. Она жила в районе Лэнгли. Рита Вашингтон была 23-летней безработной, серым привидением, слонявшейся по улицам. Смышленая, довольно симпатичная, но впечатлительная и безвольная. За свою короткую жизнь она успела совершить много ошибок и растеряла красоту. Я открыл входную дверь, и тотчас мне в лицо ударил холодный, влажный порыв ветра. Руки Риты и ее зеленый плащ из искусственной кожи были в крови. «Рита, черт возьми, что с тобой?» — воскликнул я, решив, что в нее выстрелили или пырнули ножом во время ссоры из-за наркотиков. «Пожалуйста, пожалуйста, идемте со мной!» Рита Вашингтон кашляла и всхлипывала. «Малыш Маркус Дэниелс!» — выдавила она, начиная реветь по-настоящему. «Его зарезали! Ему очень плохо! Он зовет вас! Он хочет вас видеть, доктор Кросс!» «Дети! Оставайтесь здесь!» — крикнул я, заглушая голос Риты. «Нана, пожалуйста, присмотри за детьми!» «Нана, мне нужно срочно уйти!» Схватив плащ, я выбежал следом за Ритой под холодный проливной дождь, стараясь не поскользнуться в ярко-алой крови, свежей лужей, разлитой по крыльцу. Глава вторая. Я бежал, что есть сил, по Пятой авеню и слышал бешеный стук своего сердца. Несмотря на мерзкий, назойливый холодный осенний дождь, меня прошиб пот. В висках стучала кровь. Все мышцы и сухожилия были напряжены до предела, желудок свело. Я держал в руках 11-летнего Маркуса Дэниелса, крепко прижимая его к груди. Мальчик потерял много крови. Рита Вашингтон обнаружила Маркуса на темной грязной лестнице, ведущей в подвал здания, где он жил. Она привела меня прямо к маленькому съежившемуся тельцу. Я летел, словно ветер, сдерживая свои чувства, как меня научили вести себя на работе, да и вообще почти везде. Обитатели юго-восточного района, которых трудно чем-либо удивить, таращились на меня. А я несся вперед, не разбирая дороги, будто взбесившийся многотонный грузовик на тесных улочках центральной части города. С сумасшедшими криками разгоняя прохожих, я бежал мимо грязных витрин, магазинов призраков, с окнами заколоченными, почерневшей сгнившей фанерой, испещренной современной наскальной живописью. Я несся по битому стеклу и мусору, бутылкам из-под виски и редким унылым клочкам грязных газонов с чахлой травой. Боже, и это район, в котором мы живем. Наша доля мечты, наша столица. Мне вспомнилось высказывание о Вашингтоне. Наклонись, и тебя затопчут, выпрямись во весь рост, и тебя пристрелят. Я бежал, а бедняжка Маркус истекал кровью, как промокший насквозь плюшевый медвежонок, из которого струйками вытекает вода. Мои руки и шеи пылали, мышцы изнемогали от непрерывного напряжения. «Держись, малыш!» — просил я мальчика. «Держись, малыш!» Неожиданно Маркус слабо воскликнул. «Доктор Алекс!» Вот и все. Я понял, что он хотел мне сказать. Мне многое известно о малыше Маркусе. Я пронесся по свежевымощенной асфальтом дорожке к больнице Святого Антония. Макаронная Святого Тони, так ее иногда называют обитатели нашего района. Мимо проехала машина скорой помощи, направлявшаяся к Эл-стрит. Водитель был в надетой задом наперед бейсболке «Чикаго Буллс», ее козырек почему-то торчал в мою сторону, из кабины доносились громкие звуки рэпа. Водитель и врач не остановились, даже и не подумали остановиться. Такова порой у нас жизнь. Нельзя же обращать внимание на каждое убийство или мордобой, с которыми сталкиваешься ежедневно. Я знал дорогу в приемный покой больницы. Мне приходилось часто бывать здесь. Я толкнул плечом знакомую стеклянную дверь. Когда-то на ней было выведено по трафарету «приемный покой», но краска давно облупилась, и теперь буквы нацарапали гвоздем на закрашенном стекле. «Мы на месте, Маркус, мы в больнице», — прошептал я мальчику, но он меня не слышал. Он был без сознания. «Мне нужна помощь! Люди, этому мальчику нужна помощь!» — крикнул я. Разносчик пиццы удостоился бы большего внимания. Охранник, со скучающей физиономией обернувшись на мой крик, одарил меня тренированным бесстрастным взглядом. По коридорам храма медицины громыхала развалившаяся каталка. Наконец я увидел знакомых медсестер Энни Белл Уотерс и Таню Хейвуд. «Несите его сюда». Энни Уотерс, мгновенно уяснив состояние дел, быстро расчистила передо мной дорогу. Ни о чем не спрашивая, она шагала впереди, прогоняя с пути персонал и ходячих больных. Мы пронеслись мимо регистратуры с табличкой «Первичная запись» на английском, испанском и корейском языках. Повсюду чувствовался запах антисептиков. Пытался перерезать себе горло большим ножом. Похоже, зацепил сонную артерию. Запыхавшись, сообщил я, пока мы бежали по заполненному людьми коридору с рвотно-зелеными стенами, мимо тусклых табличек «Рентген», «Травматология», «Касса». Наконец мы отыскали помещение размером со шкаф для одежды. Появившийся сразу молодой врач попросил меня выйти. «Мальчику 11 лет», — сказал я. «Я подожду. У него перерезаны вены на обоих запястьях. Это попытка самоубийства. Держись, малыш», — шепнул я, обращаясь к Маркусу. «Держись». Глава 3. Щелк, открыв багажник своей машины, Казанова заглянул в широко раскрытые, блестящие от влаги глаза, устремившиеся на него. «Какая жалость! Какая бесполезная трата времени!» — подумал он. «Ку-ку, я тебя вижу». Он влюбился в 22-летнюю студентку колледжа, лежащую связанной в багажнике, но он также злился на нее. Она его ослушалась, разрушила сотворенную им фантазию. «Ты смотришься так, словно явилась из ада», — заметил Казанова. Рот девушки был заткнут кляпом из мокрых тряпок, и она, не в силах ничего ответить, ограничилась лишь свирепым взглядом. Ее темно-карие глаза были наполнены страхом и болью, но Казанова до сих пор различал в них упрямство и мужество. Сначала, забрав свою черную сумку, он грубо выхватил из багажника 112 фунтов ее тела. Сейчас он не желал быть обходительным. «Добро пожаловать», — произнес он, опуская девушку на землю. «Мы забыли правила хорошего поведения, да?» Ее ноги подгибались, и она едва не упала, но Казанова поддержал ее одной рукой. Она была в спортивных трусах с эмблемой университета, белой футболке и новых кроссовках Nike. Обыкновенная, избалованная студентка, но от ее красоты у Казановы захватывало дух. Стройные щиколотки девушки спутаны кожаным ремнем, позволяющим ей мелко семенить, руки связаны за спиной. «Иди впереди меня. Иди прямо, до тех пор, пока не получишь иного распоряжения». «Итак, пошла», — приказал он. «Шевели своими длинными красивыми ножками. Ха-ха-ха». Они медленно двинулись в лес. Вскоре лес стал гуще и темнее. Казанова размахивал черной сумкой, словно школьник, несущий пакет с завтраком. Он любил мрачный густой лес. Любил с самого детства. Высокий, с развитой мускулатурой, атлетического телосложения, красивый, Казанова понимал, что ему готовы отдаться многие женщины. Но только не так, как он этого желал. Совсем не так. «Я же просил тебя слушаться», — тихо произнес он. «Я рассказал тебе о правилах. Но ты решила быть умнее всех. Что ж, умничай на здоровье, пожинай плоды». Девушку, с трудом пробиравшуюся вперед, вдруг охватил ужас. Чаще стало совсем непроходимой. Низко нависшие ветви острыми когтями вцеплялись бедняжки в обнаженные руки, оставляя глубокие царапины. Она знала, как зовут ее похитителя — Казанова. Он воображал себя величайшим любовником и действительно мог сдерживать эякуляцию дольше других мужчин. Казанова всегда был сдержанным и рассудительным, но она с самого начала подозревала, что он сумасшедший. Хотя при необходимости он бесспорно мог вести себя вполне нормально, следовало лишь принять его единственный постулат, который он повторял ей неоднократно: «Мужчина рожден, чтобы охотиться на женщин». Он рассказал ей о правилах своего дома, сообщил, как она должна себя вести, но она, своенравная и глупая, совершила страшную ошибку. Девушка старалась не думать о том, что ждет ее в этом жутком лесу сумеречной зоны. Ничего хорошего, кроме сердечного приступа, от этого не будет. Ни в коем случае она не доставит Казанове удовольствия видеть ее слезы. Если б только он вытащил кляп, во рту у нее пересохло, ее мучила жажда. Может, ей удалось бы уговорить Казанова не делать то, что он собрался сделать? Остановившись, девушка повернулась лицом к нему. — Ты хочешь остановиться здесь? — Что ж, я не против. — Но говорить я тебе все равно не дам. Никакого последнего слова и никакого смягчения приговора. Твоему проступку нет прощения. Если мы остановимся здесь, тебе, очевидно, это не понравится. Если хочешь, можешь немного погулять, я не против. Этот лес мне очень нравится, а тебе? Ей необходимо обратиться к нему, выяснить, зачем все это, воззвать к его рассудку. Девушка попыталась произнести его имя, но сквозь мокрые тряпки пробилось неразборчивое мычание. Казанова держался уверенно и даже спокойнее, чем обычно. В его движениях сквозила развязность. — Не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. Впрочем, даже если бы и понял, все равно ничего не изменилось бы. На лице у него была одна из зловещих масок, которые он всегда носил. Это, как он объяснил, называлось маской смерти. С ее помощью в больницах и моргах восстанавливают обезображенные лица. Цвет кожи маски смерти был почти натуральным. Все детали проработаны с пугающей подробностью. Казанова выбрал молодое симпатичное лицо типичного американца. Интересно, а как он выглядит на самом деле? И кто он, черт побери? Почему постоянно в масках? «Мне нужно любым способом бежать», — сказала она себе. «И тогда она добьется, что его упрячут за решетку на 1000 лет. Смертный приговор слишком легко, пусть помучится». «Если таков твой выбор...» «Чудненько», — произнес Казанова, внезапно сбив ее с ног. Девушка упала навзничь, больно ударившись спиной. «Ты умрешь прямо здесь». Достав из потрепанного медицинского саквояжа шприц, он взмахнул им точно крошечным мечом у нее перед глазами. «Пусть видит». В шприце тиопентал натрия, барбитурат. Он действует, как и положено, настоящему барбитурату. Казанова надавил на шприц, выпуская тоненькую струйку коричневатой жидкости, похожей на чай со льдом. Меньше всего девушке хотелось, чтобы жидкость впрыснули ей в вены. «Зачем? Что вы со мной делаете?» — крикнула она в тугой кляп. «Пожалуйста, выньте кляп изо рта!» Вспотевшая, она дышала с трудом. Тело затекло. Зачем он вводит ей барбитурат? «Если я не попаду, ты умрешь прямо сейчас», — спокойно заметил Казанова, — «так что не дергайся». Девушка утвердительно затрясла головой, пытаясь показать ему, что она может вести себя хорошо, очень хорошо. «Пожалуйста, не убивайте меня», — мысленно молилась она. Он вонзил иглу в вену на локте, и девушка вздрогнула от резкой боли. — Я не хочу оставлять на твоем теле некрасивые синяки, — прошептал Казанова. — Это недолго. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ты такая красивая. 0. Вот и все. Девушка плакала. Она ничего не могла с собой поделать. Слезы текли по щекам. Он сумасшедший. Девушка зажмурилась, не в силах больше видеть его. — Господи, пожалуйста, не допусти, чтобы я умерла, — молилась она, — только не здесь, в одиночестве. Наркотик действовал быстро. По всему телу разлилось тепло, ее потянуло в сон, она обмякла. Стащив с нее футболку, Казанова принялся ласкать грудь девушки, словно жонглер, работающий с несколькими мячами. Она ничем не могла ему помешать. Он разложил ее ноги так, будто создавал произведение искусства, человеческую скульптуру. Растянув стягивающий щиколотки ремешок на всю длину, он скользнул рукой между ног. От внезапного прикосновения девушка открыла глаза, уставившись на жуткую маску. Он не отвел взгляда. Его глаза пустые и бесчувственные, при этом были на удивление пронзительными. Казанова вошел в ее чрево, и она содрогнулась, как от сильного электрического разряда. Его естество, полностью возбужденное, было твердым, как камень. Он осторожно двигался внутри тела девушки, наблюдая за тем, как она умирает, от барбитурата. Ради этого он все и затеял. Ее тело извивалось, содрогалось, тряслось. Несмотря на слабость, девушка попыталась кричать: «Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Ее поглотила милосердная темнота. Девушка не знала, сколько времени пробыла без сознания. Ей было безразлично. Очнувшись, она обнаружила, что еще жива. Она заплакала, издавая через кляп приглушенные звуки, полные страданий. По щекам струились горячие слезы. Только сейчас она осознала, как сильно хочет жить. Бедняжка заметила, что ее перенесли на другое место. Теперь руки связаны сзади, за стволом дерева. Перекрещенные ноги тоже связаны. Во рту по-прежнему тугой кляп. Казанова раздел ее, одежды нигде не было видно. Он был еще здесь. «В общем, мне все равно, станешь ли ты кричать», — сказал он. «Здесь тебя все равно никто не услышит». В прорезях маски сверкнули его глаза. «Я просто не хочу распугать проголодавшихся птичек и зверюшек». Он окинул взглядом красивое тело девушки. «Как жаль, что ты ослушалась меня». Нарушила правила. Сняв маску, Казанова позволил несчастной впервые увидеть свое лицо. Запечатлев черты ее лица в своей памяти, он нагнулся и поцеловал ее в губы. Он рожден целовать девушек. И ушел. Глава 4. Захлестнувшая меня ярость выплеснулась во время отчаянной пробежки в больницу с Маркусом Дэниелсом на руках. Пик прилива адреналина миновал, и я ощущал усталость. Приемный покой был наполнен бесконечным шумом и суетой. Дети плакали, родственники переживали, делясь своим горем, и постоянно теребили врачей. Окровавленный мужчина бормотал вполголоса: «А черт, а черт!» Перед моим мысленным взором до сих пор стояли печальные красивые глаза Маркуса Дэниелса. Я слышал его тихий голос. Около половины седьмого в больницу неожиданно приехал мой напарник. Его появление удивило меня, но я промолчал. С Джоном Сэмпсоном мы были закадычными друзьями с тех пор, когда нам было по 10 лет, и мы бегали по улицам юго-восточного района. Каким-то необъяснимым образом нам так и не перерезали глотки. Впоследствии я занялся изучением психических отклонений и со временем защитил докторскую диссертацию в университете. Сэмпсон завербовался в армию. В результате загадочного и таинственного стечения обстоятельств мы оба, в конце концов, поступили в полицию округа Колумбия. Я сидел на незастеленной кушетке у дверей операционной. Рядом стояла каталка, на которой везли Маркуса. С ее черных ручек свисали длинные резиновые ленты. «Как мальчик?» — спросил Сэмпсон. «Он уже все знал. Ему всегда все становилось известно». Вода струйками стекала с черной накидки, но он не обращал на это внимания. Я печально покачал головой, чувствуя себя измотанным до предела. «Мне ничего не говорят». Врач интересовался, не родственник ли я. Мальчишку отвезли в операционную. Он очень сильно порезался. «А что тебя привело сюда в такой час?» Сняв с плеч накидку, Сэмпсон плюхнулся рядом со мной на заскрипевшую кушетку. Под накидкой на нем была типичная форма полицейского, стремящегося затеряться в толпе, серебристый с красным спортивный костюм Nike, высокие кроссовки той же фирмы, тонкие золотые браслеты и перстни с печатками. По-моему, он всегда выглядит так. «А где золотой зуб?» — вымученно улыбнулся я. «Для полной картины тебе не достает золотого зуба. Или хотя бы золотой звезды на одном зубе. Может, золотых шнурков?» Сэмпсон фыркнул. «Услышал. Вот и пришел». Небрежно объяснил он свое появление в больнице. «Ты-то как? Вид у тебя, как у последнего из больших глупых слонов-самцов». Мальчик пытался покончить с собой. Милый мальчуган, как Дэймон, 11 лет. «Ты хочешь, чтобы я сбегал к ним в притон и пристрелил его родителей?» Взгляд Сэмпсона был твердым, как обсидиан. «Этим мы займемся позднее», — ответил я. «У меня было плохое настроение. Хорошо, что родители Маркуса Дэниелса жили вместе, но они держали мальчишку и четырех его сестер в притоне для наркоманов около Лэнгли-Террас. Все дети в возрасте от 5 до 12 лет уже были в деле. Они работали курьерами. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался я у Сэмпсона. «Ты ведь не случайно шел мимо и заглянул в больницу. Что стряслось?» Сэмпсон спокойно вытряхнул из пачки Кэмэл сигарету и прикурил. Вокруг непрерывно сновали врачи и медсестры. Вырвав у него сигарету, я растоптал ее кроссовкой с дыркой большого пальца. «Так тебе лучше?» — Сэмпсон внимательно оглядел меня. Его лицо растянулось в широкой улыбке, обнажившей крупные белые зубы. Представление закончилось, и оно, как всегда, меня покорило. Это действительно было чудо, включая и трюк с сигаретой. Мне стало лучше. Больше того, я почувствовал себя так, словно меня потискали с полдюжины ближайших родственников и оба моих ребенка. Сэмпсон — мой лучший друг. Ему лучше других известно, какие кнопки нажимать и за какие веревочки дергать. «А вот идет ангел милосердия», — произнес он, указывая на длинный коридор. К нам приближалась Энни Уотерс, глубоко засунув руки в карманы халата. Лицо угрюмое, впрочем, оно у нее всегда такое. «Мне очень жаль, Алекс, парнишка не выкарабкался. Похоже, он уже был никаким, когда ты принес его сюда. Держался лишь за счет надежды, которая запрятана во всех нас». Передо мной снова промелькнули до боли живые картины того, как я нес Маркуса по 5-й авеню и Эл-стрит. Я представил его тело, накрытое простыней. Детей обычно накрывают маленькой простынкой. Я лечил этого мальчишку. Весной этого года он доверился мне. Я стал рассказывать Сэмпсону и Энни, почему мне так грустно. «Алекс, тебе что-нибудь принести?» — озабоченно спросила Энни Уотерс. Я покачал головой. «Мне нужно было выговориться». Маркус узнал, что я бываю в этой больнице, беседую с людьми. Он начал наведываться вечерами. Однажды, когда я тестировал его, мальчишка поведал мне про свою жизнь в притоне. Все в его жизни были наркоманами. Сегодня ко мне домой тоже прибежала наркоманка, Рита Вашингтон. Не мать Маркуса и не отец. Малыш пытался перерезать себе горло, вскрыть вены. Ему было 11 лет. В глазах у меня стояли слезы. Когда умирает ребенок, кто-то должен заплакать. Психолог должен скорбеть об 11-летнем самоубийце. По крайней мере, я так считал. Сэмпсон поднялся и осторожно положил руку мне на плечо. Он снова стал ростом 6 футов 9 дюймов. «Поехали домой, Алекс», — промолвил он. «Давай, старина, пора». Войдя в операционную, я бросил на Маркуса прощальный взгляд. Держа его маленькую безжизненную ручонку, я вспоминал о наших беседах, о постоянной печали его карих глаз. Я вспомнил мудрую, красивую африканскую пословицу: «Нужны усилия целой деревни, чтобы хорошо воспитать одного ребенка». Наконец появился Сэмпсон и увел меня от мальчика, увез домой, где было еще страшнее.